И очень много людей остаются без того места, куда можно прийти, прославить Бога, помолиться и увидеть родные и радостные лица. Пусть Бог благословит, чтобы мы ценили то, что имеем.